Исполин. Светозор и Зори еще долго отсиживались за елками после того, как успокоилась под ногами земля. Когда же минула ночь и опять взошел месяц, все-таки набрались храбрости и полезли назад, на гору. «Надо же взглянуть, что случилось», — сказал Светозор. Оба очень боялись, но оба откуда-то знали, их жертва, а пуще того пролитая кровь, что-то стронуло в мире. Пробудило что-то обессиленное, медленно умиравшее. Они поднялись на вершину и отшатнулись. Ее как мечом разрубила широкая трещина, протянувшаяся как раз через алтарь. Деревянного изваяния нигде не было видно. Наверное, провалилось. А у края бездонной пропасти, раскинув руки лицом на заснеженных камнях, лежал исполин. Брат с сестрой... Двое осторожных охотников приблизились с опаской. Каким-то образом он сумел поднять себя из бездны, но и только. Остался лежать, где кончились силы. Снег на его теле не таял, а с обеих рук куда-то вниз свешивались покрытые инеем цепи. «Какой могучий!» — сказал Светозор, опуская на земь копье. «Только замаренный совсем. Откуда он вылез?» «Замерз, бедный, окоченел. А изранен-то?» «Мы с тобой виноваты», — откликнулась Зори и тронула неподвижную руку. На этой ладони уместились бы обе, ее и еще место осталось. Вздохнула. «Мы могли бы помочь ему, а теперь он замерз». Словно в ответ пальцы медленно сжались, обхватив подвернувшийся камень, и хрустнул, дробясь, кремневый желвак. Брызнули золотые искры и пропали в снегу. «Ожил никак!» — выдохнул Светозор, загораживая сестру. Ему не бывало так жутко, когда он сходился с волком в лесу. Кто был перед ними? Живой человек или потревоженный в могиле злобный мертвец? Как быть? Снова подойти к нему или скорее бежать в лес, вырубать осиновый кол? Сын кузнеца поднял над головой оберег, громовое колесо. То самое, что когда-то отбило у лешего сироту, знал Светозор. Этот оберег не потерял еще силы. Едва он раскрыл кулак, светлое серебро ослепительно вспыхнуло. Светозор явственно ощутил, как оберег потянулся к лежавшему и потянул с собой его руку. Киевичи пошли вперед, как во сне. Вдвоем они кое-как совладали перевернуть исполина кверху лицом, принялись кутать в меховые плащи. Он был когда-то черноволосым, но теперь голову густо заснежила седина. Только борода, не тронутая морозом, осталась рыжей, клубящейся, как огонь в старой печи. — Да он же слепой! — посмотрев на запавшие веки, всхлипнула жалостливая Зоря. — А на груди рана какая! В сердце метили! — сдвинула шапочку и приникла ухом. — Бьется ли? Не пойму. Светозор, надрываясь, выволок из пропасти заиндевелые цепи. Они были неподъемно тяжелыми и вдобавок страшно холодными, жгли руки сквозь бараньи мохнатые рукавицы и варежки, надетые внутрь. Последние звенья были разорваны. Это же что за сила понадобилась? Светозор начал снова подтаскивать сучи, устраивая костер. Хотя бы как-то согреть, оживить найденного, прежде чем тащить домой через лес. Слепого, со страшной раной в груди, да еще в этих цепях. Он уж чувствовал, кузнец как-никак, их не всякое зубило возьмет. Он вдруг остановился. Оброненный хворост ударил его по меховым сапогам. Осипшим голосом он промолвил. — А я знаю, кто это. Сестра. Когда кий, понукая лося, выехал к ним из лесу, на вершине горы бушевал щедрый костер. Рыжекудрый огонь взвивался в неистовой пляске, протягивал языки, обнять распростертого в круге ярого света. Кий увидел, как медленно поднялась схваченная цепью рука, погладила пламя. «Брат!» — разлетелись угли и зашипели в снегу. «Брат!» — двое киевичей стояли на коленях оприч. «Господине наш! Перуне Сворожич!» «Господине!» «И побратим мой!» — стащил шапку кузнец. Бог грозы обратил к нему изувеченное лицо,